Глава 14. Очередь в мавзолее Ленина против ожидания оказалась короткой, а зрелище неинтересным. Ленин лежал не как все, скрестив на груди руки, а почему-то держа их по бокам и со сжатыми кулаками, словно собирался боксировать, и голова у него была исключительно крупной величины с рыжими бровями и бородой. Покинув гробницу, Чонкин решил посмотреть, что за народ в Москве проживает и как. Прошел опять мимо своей гостиницы и двинулся вверх по улице Горького. Когда-то до войны он много раз слышал о великолепии, которое представляет собой столица советского государства и особенно ее центральная улица. Но с тех пор, как он это слышал, прошло много времени. 40 с лишним лет тому назад судьба повернулась так, что пришлось ему побывать в Берлине, Нью-Йорке, Чикаго, Сан-Франциско, Лос-Анджелесе и Париже. После этих городов Москва не показалась ему слишком большой и слишком великолепной. Он увидел ее обшарпанной и неухоженной. Тогдашнему жителю или приезжему трудно было представить себе, как преобразится этот город лет примерно через 15. Какие современные вырастут здесь административные и жилые здания, торговые центры и гостиницы, как зальется этот мегаполис весь электрическим светом, как расцветет разноцветными яркими рекламами, как заполнится улица Роллс-Ройсами, Мерседесами, Кадиллаками. Но пока ничего этого не было. И Чонкин шел, удивляясь одноцветности уличного оформления, однообразию автомобилей и одежды и нездоровым человеческим лицам. По проезжей части один за другим тащились троллейбусы и автобусы, старые, грязные, ржавые и скрипучие. Он попробовал втолкнуться в один из них, но толпа его как-то закружила и выплюнула, и автобус отошел без него. Он попробовал второй раз, и опять случилось то же самое. Он двинулся дальше пешком. И тут попался ему навстречу военный патруль. Старший лейтенант и два солдата с красными повязками на рукавах. Он обратил внимание, что они как-то особо его приметили, и, обменявшись какими-то репликами, сначала бросили на него несколько быстрых взглядов, а потом один из солдат, маленький, кривоногий, точь-в-точь такой, каким был когда-то сам Чонкин, отделившись от своих товарищей, направился к нему наперерез. В Чонкине, по ожившему вдруг в нем атавизму, мелькнула мысль немедленно дать дёру, и он даже сделал шаг в сторону, но тут же опомнился, но не совсем, и полез в карман за паспортом. Солдат был не только маленький, но и щуплый, с нездорового цвета прыщавой кожей. — Отец, — сказал он, — дай 3 рубля, жрать охота. Чонкин опешил. Он мог ожидать чего угодно, только не этого. С ним в бытность его солдатам случалось всякое. Но милостыню он никогда не просил и не видел, чтобы другие солдаты просили, тем более что прямо при офицере. Он опять полез в карман, но уже не за паспортом, а за деньгами. На ощупь вытащил одну из бумажек, оказалось $20, сунул солдату. Тот взял бумажку, стал вертеть ее в руках, спросил удивленно. — Ты что, отец, ты что мне даешь? Протянул руку, чтобы отдать купюру обратно. — 20 баксов — это мало? — удивился Чонкин. Помня, что американские попрошайки бывают рады $0.25. Но тут подскочил офицер, выхватил купюру у солдата, сказал Чонкину. — Данкишон! И все трое быстро затопали прочь. И Чонкин двинулся дальше. В конце концов добрался он пешком до станции метро «Белорусская». Когда спускался по эскалатору, обратил внимание, что люди встречного потока почти все с мрачным выражением на лицах похожи на шахтеров, поднимающихся наверх после тяжелой смены. На громыхающем поезде доехал до следующей станции Новослободской. Увидел туалет, почувствовал, что стоит воспользоваться. Прочел вывеску. На ней было написано «Туалет платный», «Писсуар 20 копеек», «Кабинка 80 копеек», «Герои Советского Союза», «Герои социалистического труда» и «Кавалеры орденов славы 3 степеней» обслуживаются бесплатно. У входа женщина в синем халате принимала деньги и заплатившим за кабинку выдавала 1 квадратик туалетной бумаги. Выйдя из туалета, Чонкин завернул за угол и попал в какой-то двор, поразивший его своим видом. Среди голых деревьев стояли 2 мусорных контейнера, которые давно не убирали. Они сами были переполнены, и вокруг них валялись окурки, сигаретные пачки, обрывки газет, куски картона, старые консервные банки, ржавое колесо от детского велосипеда и дохлая кошка. Почва хлюпала под ногами и воняла, но люди пробирались через эту грязь торопливо и деловито, нисколько ею не удрученные, однако с такими же мрачными лицами, как и в метро. За помойкой на составленных столбиками кирпичах вместо колес стоял старый автомобиль, проржавленный насквозь, с дырами, вмятинами и без лобового стекла. Деловой человек, видимо, владелец машины, расстелив в грязи полотно ржавой жести, колотил по ней деревянной киянкой. Заметив проявляемое к нему любопытство, человек поднял голову и спросил: «Отец, закурить не найдется?» «Шур», — сказал Чонкин, и, достав пачку Кэмела, одну сигарету ловко вытряхнул в грязные пальцы. «Ого!» — удивился человек. «Где ты, бать, такие сигареты достал? В Березке, что ли?» «Да так». Чонкин не стал вдаваться в подробности и поднес к носу собеседника зажигалку. «Рейпер делаешь?» «Чего?» «Хочешь починить и ездить?» — поправился Чонкин. «Не ездить, а летать!» — сказал собеседник и закашлялся. «Крепкий сигарет. На воздушной подушке летать буду. Жесть разровняю, сопло выгну, а компрессор ребята обещались в Жуковском утянуть». «А на чем летать-то? На этом, что ли?» — спросил Чонкин, указывая на останки автомобиля. «А на чем же еще? Это ж победа! Ты знаешь, что такое победа?» «Ну...» — ответил Чонкин уклончиво. Он не знал, что такое победа, потому что после победы без кавычек попал в края, где машины этой марки не выпускались, а похожие назывались «Opel Капитан». Чего тогда он, впрочем, тоже не знал, ему было не до того. А собеседник его на самом деле представить себе не мог, что кто-то действительно не знает, что такое победа. Он не сомневался, что этот пожилой человек знает, что такое победа, но предположил, что он может не представлять всех достоинств этой машины. И стал объяснять. «Настоящей победы — это ж зверь. Ей уже 30 лет, а еще практически на ходу. Вот кузов подрихтую да подварю, и еще 40 прослужит». На вопрос Чонкина, куда именно он будет летать, хозяин победы ответил, что в Калининской области на озере Селигер купил он избу, а добираться не на чем. То, что катится по земле, использовать невозможно, даже трактор и тот топнет по уши. И без воздушной подушки ну просто никак. Подивился Чонкин таланту и находчивости изобретателя, вытряхнул ему в боковой карман еще две сигареты и пошел дальше.